Когда они вышли из машины, он велел Октавио не зажигать фонаря. Глаза уже привыкли к темноте, да и луна освещала окрестности. Они пустили оленя на землю и протащили несколько метров до толстого дуба с отпиленными ветками, походившего на канделябр. Габина двигался быстро, не давая парню вмешиваться, словно это задание требовало решительности и жестокости, которыми тот не обладал. Старик перебросил через крепкий сук один конец веревки, велев Эспозито держать его, другой же обмотал вокруг шеи животного. Октавий уже догадывался, что они собираются сделать, но теперь понял, как именно. Олень, не будучи в состоянии шевельнуться, с неестественно вывернутой головой, притянутой к хвосту, смотрел на них выпученными глазами, в которых читался дикий страх. Тем временем старик вытащил из кармана и щелчком открыл нож с деревянной рукояткой и кривым лезвием, какими часто пользуются местные крестьяне. Эспозито услышал приказ «Тяни сильнее». И только когда Габина повторил его, осознал, что обращен он к нему. Он с силой потянул веревку, но смог лишь приподнять голову животного, у которого из-за тугой петли, стягивающей шею, вывалился язык. Веревка почти не скользила по ветке. Из-за шершавой коры блок выходил никудышный. Веревка обжигала Октавио ладони. Он попробовал еще раз, но так и не смог поднять оленя с земли. Старик повернул голову, и Эспозито подумал, что тот смотрит на него, хотя в темноте глаз разглядеть было невозможно. «Я подниму его, а ты будешь резать», — сказал старик, вкладывая в его руку нож. Затем начал короткими и сильными рывками постепенно поднимать оленя в воздух. Животное задохнулось бы, будь оно подвешено лишь за шею, но веревка была соединена с той, что связывала рога и хвост. Таким образом, вес распределялся равномерно. Октавио решил, что олень должен умереть не просто от удушья. Его именно повесят, своего рода показательная казнь. Эспозито понял, что должен сделать. Объяснений больше не требовалось. Он посмотрел на нож. Лезвие сверкало в блеклом свете луны, словно серебро. Олень, оказавшись в воздухе, сделал несколько рывков, пытаясь высвободиться, но только еще больше затянул удавку на шее и тотчас замер. Он со страхом смотрел на людей, и Октавий не мог оторвать взгляд от его испуганных глаз. «Теперь», — услышал он голос за своей спиной, — «резким ударом отрежь ему хвост». Он отлично понимал, что произойдет дальше. Вес тела примет на себя шею животного, и позвонки разойдутся, разрывая костный мозг. Быстрая и грязная смерть. Эспозито посмотрел на оленя. Интересно, понимает ли тот, что его ждет? Не потому ли в его взгляде столько ужаса, что он догадывался о намерениях людей с той минуты, как попал в капкан? И сколько, интересно, оленей или собак уже убил старик, раз действует так уверенно. Он поднял левую руку, крепко схватил хвост за то место, к которому была привязана веревка, и почувствовал что-то влажное и липкое. Олень облегчил кишечник. «Прямо как человек», — подумал Октавио, — «знает, что умрет». Прошло уже больше часа с того момента, как они тихо выехали из старого дома через задние ворота. Как всегда, он был готов помочь, но представить себе не мог, что скоро будет в одной руке сжимать страшный заточенный нож, а другой — резать плоть, убивая это красивое животное, затравленное и беззащитное. Его небогатый опыт по части акций саботажа прежде ограничивался покушением на неодушевленные предметы. Однажды он поджег казенную машину, потом неоднократно резал кусачками проволочные заграждения в заповеднике. Но никогда еще действия не были направлены против чего-то живого, пульсирующего под его рукой. Эту работу всегда выполнял Габина. «Ближе к крупу!» — снова услышал он за спиной голос, теперь уже более жесткий и решительный. Октавий поднес нож к самому основанию хвоста и почувствовал, как у оленя напряглась каждая мышца, каждое сухожилие. Эспозито приставил нож к хвосту в сантиметре от своего большого пальца. «Режь и быстро отходи, чтобы он не сбил тебя с ног», — услышал он и, глубоко вздохнув, собираясь силами и ожидая последних указаний. Но старик молчал. На секунду Эспозито подумал, что, может, стоит поменяться ролями, пусть он снова будет держать веревку, но не решился предложить. Он легонько, словно цирюльник, провел ножом по коже и удостоверился, что она поддается довольно легко. Затем быстро надавил изо всех своих сил и резко полоснул лезвием по основанию хвоста, который в следующее мгновение остался у него в руке. Октавия отпрянул, а олень, грузно рухнув вниз, оказался подвешенным за шею. С вылезшими из орбит глазами он несколько раз отчаянно дернулся и остался висеть неподвижно. Эспозито почувствовал что-то влажное и теплое у себя на губах и, машинально облизнувшись, узнал маслянистый вкус крови. Сплюнув в сторону, он посмотрел на покачивающееся тело оленя. Габина не сказал ни слова одобрения, лишь подтянул животное повыше, привязав веревку к стволу дуба, так что труп оказался достаточно высоко и был хорошо виден издалека. Затем так же тихо они вернулись домой. Октавия дрожал и чувствовал себя потерянным, как подросток, но в глубине души гордился, что прошел это испытание на жестокость, испытание, которое его ровесники из этих мест уже выдержали лет 15 назад. То, что он сделал, было своего рода крещением, а кровь на губах — причастием. Донья Виктория в конце той недели отпустила служанку и с нетерпением ждала их дома. Она не легла спать и сидела в кресле с высокой спинкой, стараясь уловить шум мотора Ленд-Ровера, который различила бы среди сотен других. Хотя это была не первая вылазка Эспозито, приезд французского политика превращал ее в дело весьма рискованное. Все время, что их не было, она сильно нервничала. Когда он снова появился в гостиной, освещаемой лишь тусклым светом луны, в пыльных сапогах с пятнами крови на рукавах и лице, она встретила его как сына после долгой разлуки. Усадив возле себя в потемках, Донья Виктория заставила его рассказать все в мельчайших подробностях. А потом они разошлись по своим комнатам и стали ждать, а ждать оставалось еще несколько часов. Любой скандал, любой инцидент были лучше того порядка, который администрация хотела насадить в Патерностере. Эта земля словно уже вернулась во владение Донни Виктории, не хватало лишь санкции Верховного суда. Они проиграли несколько битв, но не войну, и слепо надеялись на победу, как терпящее поражение страна верит в смертоносную мощь нового оружия, чье вмешательство должно изменить ход боевых действий. Но они никак не предполагали того, что произошло на следующее утро. Они направились к центральной базе под предлогом того, что им надо привезти какие-то документы, но на самом деле, чтобы повешенного оленя нашли при них, и никто не попытался бы сей факт утаить. Вопреки их ожиданиям, оленя обнаружили не охранники, не охотники. Его нашла Глория, к тому времени уже получившая разрешение гулять по закрытым зонам Патерностера и делать свои рисунки. Увидев оленя, она побежала на центральную базу и сообщила о страшной находке. Донья Виктория и Эспозито уже были там. Они были готовы услышать эту новость, но никак не от нее. Глория и егери сели в машину. Донья Виктория и Эспозито последовали за ними. При дневном свете место показалось ему совсем другим, не таким, как ночью. Вначале все остолбенели, в растерянности глядя на труп. Служебная собака, бежавшая за ними по дороге, приблизилась к оленю и лизнула извергнутое им семя. Глория, не в силах больше наблюдать эту сцену, попросила, чтобы животное сняли. Но Донья Виктория воспротивилась, ведь она хотела, чтобы случай получил широкую огласку. — Чего торопиться, синьорита? От того, что его снимут, он не оживет, — сказала она. Глория посмотрела на них с упреком. От ее взгляда краска залила щеки Октавио. Он знал, что покраснел, как нашкодивший подросток, будто его упрекали в жестоком обращении с каким-нибудь голубем. Но Глория это уже не увидела, потому что с презрением повернулась к ним спиной. Он почувствовал, как в горле пересохло, и не сразу отреагировал на просьбу Доньи Виктории поехать в город и найти фотографа. Ему было стыдно за мучительную смерть оленя, а сейчас Эспозито к тому же осознал полную бесполезность их затеи. Французский политик так и не приехал, а слух о варварском деянии не вышел за границы города. Ту ночь Эспозито не мог заснуть, несмотря на усталость. Первый раз он усомнился в успехе выбранной ими стратегии.